а на деле оказалось нечто куда более очевидное. Но понять причину, не побывав здесь вживую, невозможно. Видимо, я единственный врач, который додумался прийти на репетицию. Вернее, додуматься могли и остальные, но не стали бы позволять себе таких вольностей. «Вас зовут Ямагучи-сан?» – настойчиво спросил я, приближаясь к постановщику. «Эй, кто-нибудь, помогите мне, он ко мне идет», – запаниковал Ямагучи. Я включил харизму, убеждение. «Пугать Ямагучи мне точно не стоит, он с этим и сам уже справился. За кого он меня, интересно, принял? За маньяка? Откуда такая паника? Слушайте меня внимательно», – произнес я, остановившись в десятке сантиметров от постановщика. «Если я не помогу вашей актрисе, она потеряет голос и уже не сможет играть в вашем мюзикле. Но, я ж могу поставить другую», – заявил он. «А во, удивительная логика. Даже харизма не смогла ее пробить. Хорошо, тогда все-таки придется использовать щепочку устрашения. В таком случае вы, возможно, хотите, чтобы со сцены пришлось убирать ее тело», – произнес я. «Это ведь происходит не в первый раз. У нее перекрываются дыхательные пути. Тело», – сжался Ямагучи, прикрывшись своим сценарием. «Нет, не надо тело. Это испортит весь мой мюзикл. Придется переносить. Пожалуйста, сделайте что-нибудь». «Вот так бы сразу», – раздраженно вздохнул я. К этому моменту до первых рядов уже добрались охранники, однако Ямагучи встал между ними и мной. «Все в порядке, господа, это, врач», – произнес он, – «ложная тревога. Я же, решив не тратить время попусту, забрался на сцену, проскочил мимо демонов к Тамимуре Сайко. Причем найти ее было непросто, поскольку все пространство вокруг обволокло плотным красным дымом. Кацураги-сан», – прохрипела она, когда я все же добрался до своей пациентки. «Все в порядке, Тамимура-сан, сейчас я все решу», – произнес я и, подняв девушку на руки, поспешно спустился со сцены. «Он похищает нашу актрису, Тамимура-сан», – запаниковал Ямагучи. «Идиот, не удержался я. Я ее спасаю, а не похищаю. Ей нельзя пока что находиться на сцене». Я усадил девушку на сиденье второго ряда, а затем одновременно включил анализ и лекарскую магию. Как я и думал, ларингоспазм, гортань сжалась, и воздух перестал через нее проходить. Поэтому и голос пропал, у голосовых связок исчезла возможность выполнять свою функцию, когда поток воздуха нарушился. Убрать это состояние мне не составило труда. Я даже не почувствовал, что потратил жизненную энергию. Расслабить мышцы, убрать гиперреактивную аллергическую реакцию. Готово. «Тамимура-сан, скажите что-нибудь», – попросил я. Вокруг нас уже собралась вся актерская труппа и сам постановщик. Мечась туда-сюда, Ямагучи растерял половину страниц своего сценария. «Кажется, могу дышать, Кацураги-сан», – улыбнулась она. Ее голос звучал кристально чисто. «Так что это было? Что случилось? Только не говорите мне, что я испугалась демонов. Пожалуйста, я правда совсем не боюсь этих масок. Знаю, что не бойтесь», – кивнул я. «Дело в дыме». «В дыме?» – переспросил меня Ямагучи. «А что не так с нашим дымом? Там абсолютно безопасные компоненты, а вы их назвать мне сможете?» – поинтересовался я. «Молодой человек», – хмыкнул он. «Я работаю в театре уже 30 лет, и не только в театре, но и на многих других съемочных площадках. В состав дыма, который используется для спецэффектов, входит обычная жидкость на основе глицерина или гликоля». «Верно, Ямагучи не солгал, так оно и есть. Фактически это вообще не дым, просто его привыкли так называть. Дым – это следствие горения, а генераторы дыма, которые используют для производства спецэффектов, продуцируют мельчайшие капельки веществ, о которых только что упомянул Ямагучи. Но вы не назвали еще два компонента, без которых глицерин и гликоль не смогли бы взлететь и создать подобие дыма», – подметил я. «Вернее, один компонент дает эффект дыма, а второй – его окраску. Углекислый газ и краситель». «Ну и что?» – пожал плечами Ямагучи. «Углекислый газ, насколько я знаю, и так в атмосфере содержится в большом объеме». «Тоже верно. Многие не знают, но на самом деле без углекислого газа организм человека не сможет нормально функционировать, как и без кислорода. Конечно, это небольшое преувеличение, но все же углекислота играет большую роль. Она стимулирует дыхательный центр головного мозга и участвует в формировании кислотно-щелочной среды крови. Только ларингоспазм вызвал не углекислый газ, объяснил я. Он лишь усугубил ситуацию. У Тамимуры Сайки аллергия на краситель, который используется в составе вашего дыма. Из-за вдыхания этого вещества, ее гортань сжимается. Возникает состояние, в котором ее организму экстренно требуется кислород, а его вокруг нее становится только меньше из-за увеличения концентрации углекислого газа. «И что вы мне предлагаете?» – выпучил глаза Ямагучи. «Убрать дым? Нет, ни за что в жизни я на это не соглашусь. Тогда я скорее актрису заменю. Сцена будет уже не та, эффекты не те. По-вашему, актер менее важен, чем спецэффекты?» – нахмурился я. «Мне всегда казалось, что театр – это, в первую очередь, игра актера, его мастерство. И плевать, где будет сыграна сцена, в полностью оснащенном зале или на площади перед толпой людей. Я хоть и не был ценителем японских театров, но на других постановках еще в прошлой жизни бывал. И, признаюсь честно, не припомню ни одного человека, который бы хвалил мюзикл или спектакль за спецэффекты. Это удел кино, но уж точно не театра. Вы еще будете учить меня, юноша», — обиделся Ямагучи. «И вообще, вы точно врач? Я начинаю подозревать, что мое изначальное впечатление о вас правдиво». «Какое еще впечатление? Что он вообще несет?» «Точно», — нервно улыбнулся он. «Вы пришли похитить мой сценарий, украсть идею и передать ее конкурентам. Надо же, даже тут, в театре, идет война конкурентов. Мне этого в клинике с головой хватает, но сильно давить на постановщика будет ошибкой. Лучше отнестись к нему, как к пациенту, с пониманием. Он – творческая личность, эмоциональный, вспыльчивый, помешанный на своем творении. Пустыми угрозами и рассказами о том, как страдает Тамимура Сайка, делу не поможешь». «Ямагучи-сан», — спокойно произнес я, — «если не верите, можете прямо сейчас открыть официальный сайт клиники Ямамото Фарм и посмотреть список терапевтов. Там и фотографии врачей есть, быстро меня найдете». «Ямамото Фарм?» — удивился он. «Серьезно?» Однако постановщик не стал верить мне на слово и полез в свой мобильный телефон. Я терпеливо ждал, поскольку не мог перейти к следующему этапу своего плана, пока Ямагучи не убедится, что я его не обманываю. «Ладно», — вздохнул он, обнаружив мою фотографию. «Кацураги Тенда, терапевт 6-го ранга». «Хорошо, Кацураги-сан, вы меня убедили. Сценарий вы украсть не хотите, наверное. Но что дальше?» «А дальше, прошу заметить, что ни одна актриса не сможет заменить Тамимуру Сайка», — заявил я. «Это еще почему?» — хмыкнул он. «Я уже давно наблюдаю эту женщину», — солгал я. «У нее невероятные голосовые связки. Другую такую вы точно найти не сможете. Ее голос неповторим, это я вам, как врач, говорю. На самом деле, несмотря на то, что я использовал эти слова для манипуляции постановщиком, ложью это не было. Связки у Тамимуры Сайка действительно великолепные. С ее голосом можно выступать где угодно. Эластических волокон в тканях гортани очень много. Это одна из причин, по которым я так старательно борюсь за ее здоровье. Ведь я мог бы принять сторону Ямагучи и убедить Сайка перейти в другой театр, играть в других сценах, да можно было сказать что угодно, лишь бы она сохранила свое здоровье. Но в данном случае ситуация иная. У нее просто колоссальный потенциал, который ей только предстоит раскрыть. Если я буду настаивать на том, чтобы девушка отказалась от этого спектакля, есть риск, что я загублю ее карьеру. Она может выступить, может спокойно пережить эту сцену, но для этого нужно избавиться от дыма, либо заменить его на другой. На другой, точно. Ямагучи-сан, — обратился к постановщику я, — а используется ли дым в других сценах, в которых играет Тамимура-сан? Конечно, у меня же здесь настоящее дымное шоу, — воскликнул он. Какого цвета дым в других сценах с ее участием? — спросил я. Ну, белый, синий, черный, желтый, но реагирует она так только на красный. Тамимура-сан, может быть, я и не специалист вашего профиля, но могу сказать, что отказываться от дыма не стоит. Можно просто заменить красный на белый. Глупости, — воскликнул он. Красный хорошо сочетается с демонами. Это их цвет. Не соглашусь, как зритель, — заявил я. Их пугающие маски плохо видно из-за красного дыма. Цвет сливается. Будет лучше, если вы используете мертвенно-белый. Мертвенно-белый, — задумался он. Контраст будет хороший. Красный с белым неплохо сочетаются. Это будет очень стильно. И Тамимура Сайка сможет выступить без своих приступов. Но все-таки, Кацураги-сан, с чего мне вас слушать? Вы ведь не критик и даже не настоящий зритель. Откуда врачу знать, понравится ли людям такое сочетание цветов? Ямагучи-сан, поверьте, именно потому, что я врач, я очень хорошо знаю людей, знаю, как работает психика и нервная система. Поверьте мне на слово, людям понравится. За консультацию денег брать не буду. Просто позвольте Тамимури-сан выступить. Будьте уверены, она вас не разочарует. Умеете же вы складно говорить, Кацураги-сан, усмехнулся Ямагучи. Хорошо, ваша взяла. Тамимура-сан, ну-ка докажите мне, что ваш голос еще не поглотил дым. Тамимура-сайка тут же протянула высокую ноту, от которой у меня завибрировали барабанные перепонки, а затем эхо гулко отозвалось в пустом желудке. По-моему, весьма убедительно, сказал я свое мнение Ямагучи. Не стану спорить, кивнул он. Хорошо, значит, решено. Дым в сцене с демонами заменяем на белый, а Тамимура-сайка остается. Я улыбнулся Тамимуре и произнес. Все, мое дело сделано, Тамимура-сан. В следующий раз увижу вас на мюзикле, обязательно приду посмотреть. Все-таки, я тоже частично смог вложиться в него. Ох, но билетов ведь больше не осталось, напряглась Тамимура. Тамимура-сан, выдайте доктору один из наших билетов для особых гостей. А еще лучше, перешлите мне его данные. Я договорюсь, чтобы ему выделили место. Благодарю, поклонился я им и направился к выходу из театра. Однако уже на ступенях у главного входа Тамимура-сайка меня догнала. Кацураги-сан, воскликнула она. Стойте, пожалуйста, подождите. Тамимура-сан, вы чего? Удивился я, увидев ее внешний вид. Девушка надела пальто и сапоги, но осталась в том же гриме. Абсолютно белое лицо и традиционная японская прическа примиков из средневековья. Кацураги-сан, что вы там устроили? Спросила она. Я не ожидала от вас такого. Что? Переспросил я. Вы недовольны моим решением? Я ведь разобрался с вашей проблемой. Как это, недовольна? Вы шутите? Да я на седьмом небе от счастья. Рассмеялась она. Просто. Вы ведь не только обязанности врача выполнили, вы еще. Ох, да о чем я вообще говорю? Вы и как врач не обязаны были сюда идти. Так еще и убедили Ямагучи-сан наставить меня в спектакле. Да так ловко, что? Простите, у меня слов нет, эмоции захватывают. И эти эмоции, не актерская игра? Улыбнувшись, спросил я. Нет, это искренне, ответила Сайка. Я все время пробивала свой путь в театр сама. За меня еще никто никогда так не вступался. Я в какой-то момент подумала, что вы с ума сошли. Правда, а оказалось, что вы тоже очень хороший актер. Да ну, усмехнулся я, вот уж чего точно за собой не замечал. В любом случае я прекрасно провел время. Это небольшая ссора с Ямагучи для меня привычное дело. Коллеги и некоторые пациенты иногда доставляют мне куда больше дискомфорта, чем ваш постановщик. Так что я очень рад, что мне удалось совместить приятное с полезным. И с театром познакомился и вам помог. Кацураги-сан, я, ваша должница, сказала Тамимура-сайка. На этот счет не беспокойтесь, усмехнулся я. Мне достаточно одного билета на мюзикл. Больше ничего не нужно. А теперь я, пожалуй, пойду, Тамимура-сан. Глаза уже слипаются после двух суток работы. Стойте, Кацураги-сан. Вновь остановила меня она. А вы, может, после мюзикла? Перебил ее я. Свободен. Отлично, улыбнулась она. А вы не будете слишком заняты купанием в лучах славы? Можем отложить на потом, предложил я. Нет, не буду, помотала головой она. Ровно через неделю. Нет, уже через 6 дней. Придете на мюзикл, а после окончания ждите меня на том самом месте, где мы встретились сегодня. Договорились, кратко поклонился я. До встречи, Тамимура-сан. Возвращаясь домой, я вновь задумался о словах Накадзимы Хидеки. И вправду, как же все-таки здорово порой просто жить. Правда, отстраняться от работы я все равно не собираюсь. Более того, именно медицина привела меня в этот театр. Если бы Тамимура-сайка не решила притвориться моей женой тогда, в приемном отделении, я бы, наверное, весь сегодняшний вечер убил на изучение очередной статьи. Стоп, статья. Я ведь собирался описать случай Арджуна Манипура Кириса. И лучше это не откладывать. У меня на почте висят все его анализы и результаты других обследований. Надо бы показать миру, какое сочетание редких заболеваний может затруднить постановку правильного диагноза. Однако нарушать режим из-за этого дела я все равно не стал. Вернувшись домой, потратил всего лишь пару часов на составление костяка для статьи, а затем отправился спать. Перед сном меня посетила воодушевляющая мысль о том, что мне, несмотря на мой сумасшедший график, очень повезло. В мире не так уж много людей, которые относятся к своей профессии, как к хобби, как к любимому делу. и среди врачей таких примеров тоже не очень много. По статистике, огромное количество медиков переживают синдром выгорания уже на старших курсах медицинского университета, а потом еще больше людей подвергаются этому психологическому недугу на рабочем месте. Так что я с гордостью могу сказать, что живу счастливую жизнь, как, в общем-то, и Тамимура Сайка. Анализ не даст соврать, девушка испытывает невероятное удовольствие от игры на сцене. Приятно все-таки видеть людей, которые так увлечены своей профессиональной деятельностью. Размышляя об этом, я вырубился и чуть не проспал начало следующего рабочего дня. Впервые за долгое время меня не растормошил первый будильник. Видимо, я испытал слишком много эмоций. Мозгу понадобилось чуть больше времени на восстановление. На работу я выдвинулся вместе с Кандакагари и Акихибе Акика. Они всегда выходили позже меня. Акика до сих пор смущалась и старалась лишний раз со мной не заговаривать. Видимо, ей было стыдно из-за событий, которыми закончилась наша прошлая вечеринка в честь моего возвращения из Индии. Задолбал уже, сил никаких нет его терпеть, скотина, восклицал Канда Кагари. Кагари-кун, ты это о ком? Удивился я. Впервые видел Канда таким озлобленным. Праватанабыкайта, продолжил пыхтеть он. Зараза, он замучил меня проверять. До сих пор помнит, как плохо я учился в университете. Все до единой мои оценки, все ошибки, все помнит. Мне сначала показалось, что, сбрив усы, он стал менее страшным, добавила Акихибе Акика. Но нет, теперь он еще страшнее. Я раньше не замечала, как трясется его верхняя губа, когда он злится. Вот-вот, кивнул Кагари. Я думал, что у него какие-то мышечные волокна в волосах есть, из-за чего усы могут сами двигаться. Оказывается, это у него мимика такая пугающая. Да чего он вам сделал-то? Спросил я. Кагари-кун, Ватанабыкайта, может и ведет себя вызывающе, но обычно он делает это, чтобы мотивировать наш рост. Не согласен, помотал головой он. Сейчас он хочет меня проверить, потому что думает, что я недостоин столь быстрого продвижения по рангам. Тебе Казума-кун разве не рассказывал? Казума-кун, а он-то тут при чем? Не понял я. Так Ватанабы начал подозревать, что Казума, имея доступ к рейтинговой системе, специально ускоряет мое продвижение, объяснил Канда Кагари. Я бы не обратил внимания на эту фразу, если бы не помнил, как Кацураги Казума предлагал мне то же самое. Он говорил, что может подтолкнуть меня, если я захочу. Но я тогда наотрез отказался и отругал его за мысли о нарушении правил и вмешательстве в честную конкуренцию. Мог ли он втихую протолкнуть Кагари? Хороший вопрос. А я вот думаю, что у нас не хватает комнаты ярости, заявил Акика. Надо попросить отца, чтобы ввел такие в терапевтическое отделение поликлиники. Комнаты ярости? Переспросил я. А это еще что такое? Погоди, Тиндакун, ты что, никогда о них не слышал? Спросил Кагари. Это же классная штука. Кстати, хорошая идея, Акикатян. Я бы там Ватанабе измолотил до полусмерти. Я искренне не понимал, о чем идет речь. Я что, упустил какую-то японскую традицию? Тут можно вызвать начальника на дуэль, если в организации есть соответствующая комната. Если бы в нашей клинике такая была, половина врачей уже были бы мертвы. Кагари-кун, ну ты чего? Вздохнул Акика. Тиндакун ведь из Камагасаки. Там же вообще жуткая глушь. Откуда ему знать про комнату ярости? Ну, не знаю. Интернет? Пожал плечами Канда. Короче, Тиндакун, в некоторых японских корпорациях специально оборудуют комнату, в которой стоит манекен с лицом начальника. Это сильно помогает сотрудникам выпустить пар и сколотить в смятку этот манекен. Понимаешь, Тиндакун, окончательно перевозбудился Кагари. Хаэм, а это умно, кивнул я. Почти так же, как жестокие фильмы и видеоигры. Последние научные статьи говорят о том, что такие виды развлечений помогают людям выплескивать свой животный гнев, и это сокращает вероятность реальных преступлений. Правда, в вашем случае речь идет о другом, о снятии стресса. Наш мозг очень сложная штука, это ни для кого не секрет. На самом деле ему без разницы, переживаем мы какие-то события наяву или в мыслях. Человек может посмеяться над шуткой вживую и испытать прилив эндорфинов. И то же самое произойдет, если он удачно пошутит про себя или вспомнит ту ситуацию, когда было весело. То же происходит и с негативными эмоциями. Когда начальник доводит сотрудника, слабохарактерный человек может испытывать эти эмоции еще несколько дней, снова и снова, хотя ситуация уже осталась позади. В таком случае комната ярости – это идеальный выход. Но все же думаю, что ставить манекен для избиения в поликлинике не очень этично. Тогда уж лучше дома сооруди себе личного ватанабе, Кагари-кун, предложил я. Думаю, в таком случае, при следующей проверке квартир Такатары-сан, у него будет ко мне очень много вопросов, хмыкнул Кагари. Акика вновь покраснела. Видимо, вспомнила, как Такатара заявился с проверкой в тот момент, когда она вместе с остальными девушками пыталась прорваться в туалет моей квартиры. Ладно, ребят, зарядились позитивными эмоциями перед работой, теперь пора браться за дело, произнес я, когда мы вошли в фойе поликлиники. Не успел я добраться до своего кабинета, как меня нагнала Тачибанакари. Кацураги-сан, доброе утро. У нас проблемы, произнесла она. Не самая лучшая фраза, с которой стоит начинать утро, Тачибана-сан, усмехнулся я. Что случилось? Помните, вы просили меня посмотреть на Дзаки Тамуру, пациента с болезнью Крона? Спросила она. Да, было дело, кивнул я. Что скажете? Картина очень нетипичная для этого заболевания. Именно. Потому что это не болезнь Крона, заявила она. Я понятия не имею, что это такое. Как это? Не понял я. Эндоскописты ведь поставили. Они перепутали, ответила она. Сбой системы. Заключения двух людей поменялись местами. Теперь я окончательно запутался. Ведь и мой анализ, и заключение эндоскопистов говорили об одном диагнозе. Так чем же, черт возьми, он тогда на самом деле болеет? Глава 11. Тачибана-сан, не спешите с постановкой диагноза, предложил я. Подождите до конца приема. Я, как только закончу, зайду в терапию и постараюсь разобраться, что происходит с пациентом. Будем разбираться с ним вместе. Если вдвоем не получится, подключим консилиум врачей. Он уже второй день без окончательного диагноза. Так дальше продолжаться не может. Хорошо, Кацураги-сан, я без вас и не хотела влезать в это дело. Просто мне было важно, чтобы вы знали, диагноз все еще в подвешенном состоянии, объяснила она и отправилась в свой кабинет. Я же, готовясь к приему, не мог перестать думать об этом случае. Как же так вышло? Наверное, мою бдительность притупило заключение эндоскопистов. Булыжная мостовая, такое определение свойственно для болезни Крона. Ведь я действительно лично видел в кишечнике и над Дзаки Тамурой множество язв. И чем-то картина напоминала мостовую, но на деле ею оказалось нечто иное. Этот симптом формируют язвы, которые покрывают кишечник вдоль и поперек, из-за чего слизистая и становится похожа на некое подобие брусчатки. И этот симптом является патогномоничным, то есть, он возникает исключительно при этой болезни и ни при какой больше. Вопрос только в том, как я умудрился спутать его с чем-то другим. Видимо, потерял бдительность, когда увидел результат эндоскопии. Убедился, что передо мной нетипичное течение болезни Крона. Анемия, пораженный язвами кишечник. Чем еще это может быть? Обычный язвенный колит? Вряд ли. Тогда бы воспалительный процесс не смог дойти до тонкого кишечника. Кацураги-сан, с вами все хорошо, уточнила Сакамото Рин. Мы можем начинать прием? Да, Сакамото-сан, увлекся мыслями об одном пациенте, кивнул я. Зовите первого больного. Мы начали прием, а я все равно никак не мог перестать думать о Инадзаки Тамуре. Что-то ускользало из общей картины. Его колит и энтерит почти никак не проявлялись, а это большая редкость. Обычно человек сразу чувствует, что его желудочно-кишечный тракт выходит из строя. Похоже, мы что-то упустили из анамнеза заболевания. Ладно, с этим разберемся после работы. Пока что надо заняться текущими пациентами. Поток в этот день оказался плотным. У меня создалось впечатление, что все подчиненные Канамари Ринтера решили заболеть одновременно. Члены лаборатории приходили с самыми различными недугами, от ОРВИ до гастроэнтеритов. Однако никому из них больничный не требовался, поэтому я назначал поддерживающее лечение и тут же переходил к следующему. Так в середине дня я наткнулся на одного из самых неприятных пациентов за все свое время работы в клинике Ямамото Фарм. Хитсуби Шинарука, представился худощавый мужчина, затем громко закашлялся и присел напротив меня. Сил нет, Кацураги-сан, умираю. Кашель, одышка, все, что не спросите, все мучает. Не сваливайте все в кучу, попросил я. Давайте по порядку. Кашель сколько дней беспокоит? Уже 10, заявил он. 10, это слишком долго для неосложненного острого заболевания. Либо я наблюдаю тяжелое течение ОРВИ, либо передо мной хронический больной. Возможно, СХОБЛ, как сокращенно называют хроническую обструктивную болезнь легких, или нетипичной формой бронхиальной астмы. Я взглянул анализом на его легкие, но не отметил для себя ничего необычного. Затем перевел взгляд на сердце, которое тоже может вызывать кашлевой синдром при развитии сердечной недостаточности. Застой в легких сердечного генеза запросто может стать причиной кашля. Но нет, и там все чисто. Любопытно. Температура была, уточнил я. Кацураги-сан, вот кашляю 10 дней, и все 10 дней у меня температура, заявил Хитсуби Шинарука. Иногда 37, а иногда за 40 переваливает. Ничего не понимаю. Бред какой-то. Возможно, в других органах возникла патология, вызывающая лихорадку. А кашель – просто случайное следствие другой болезни? Нет, чисто. Все чисто. Почки, желудочно-кишечный тракт, легкие, сердце и даже головной мозг – все в полном порядке. Не могу даже примерно предположить, откуда у Хитсубиши взялась температура, да еще и столь высокая. Кашель с мокротой, решил уточнить я. Конечно, заявил он, водой льется. Полон рот этой гнойной пены. Каждое утро начинаю с того, что отхаркиваю эту дрянь. Гнойный, говорите? Нахмурился я. Какого она цвета? Желто-зеленого, ответил Хитсубиши. Поверьте мне, Кацураги-сан, на вкус она жутко отвратительная. Я больше так жить не могу. Но его легкие полностью чистые. На всякий случай, чтобы не пропустить скрытую болезнь, я включил клеточный анализ и пробежался по его легким, рассматривая клетки бронхов и микрофлору. И там не оказалось болезнетворных бактерий. Мне сразу же все стало ясно. И от осознания истинного диагноза меня продрал гнев. Этот диагноз называется очень страшным грозным названием. По международной классификации болезней, Z00, эта буква и два нуля означает, что пациент здоров. Так какого же, спрашивается, черта ему от меня надо? Хотя, нет, я могу проверить еще кое-что. Чего вы там возитесь со своим фонендоскопом? Возмутился Хитсуби Шинарука. Очевидно же, что я тяжело болен. Мне нужен больничный. Сначала на 15 дней, а потом. Тихо, решив не сдерживаться, рявкнул я. Подождите, я подозреваю нечто серьезное. К тому моменту я уже проверил его психику с помощью психоанализа. Никаких отклонений нет. Маскированная депрессия отсутствует. А именно она может вызывать почти любые симптомы в нервной системе человека. Чертов симулянт отнял у меня почти 10 минут. Я за этот срок мог бы принять 3 реально больных пациентов и оказать им помощь. Что ж, а вообще-то, раз уж он решил поиграться со мной, я тоже нарушу святые правила деонтологии и отвечу ему. Тем более, фактически, он моим пациентом не является. Болезни у него нет. Значит, можно и наказать обманщика. Вижу, вы сдавали анализы несколько недель назад, вздохнул я. Тяжелая ситуация. Похоже, вам надо госпитализироваться. Как это, испугался он. Почему, куда, не могу сказать. Хитсубиши-сан, это очень тяжелый случай. Может потребоваться операция. Но вы не переживайте, я смогу провести ее самостоятельно. Сакамото Рин удивленно слушала меня, явно осознавая, что я шучу. Но Хитсубиши-нарука этого не понимал. Мой телефон зазвонил. Простите, Хитсубиши-сан, одну минуту, попросил я. Звонила Сакамото Фумика, заведующая регистратурой. «Доброе утро, Сакамото-сан, в чем дело?» – спросил я. «Кацураги-сан, мы заметили неладное. У нас около регистратуры целая толпа пациентов, которые к вам были записаны, но кто-то отменил их запись. В системе указано, будто это сделали вы». «Чушь», – ответил я. «Думаю, вы и сами прекрасно это понимаете». «Понимаю, Кацураги-сан, вы бы никогда так не сделали. Поэтому я и позвонил айтишникам. Они сейчас пытаются решить эту проблему. Дело в том, что с вашего аккаунта была удалена вся запись, а затем в ту же минуту записаны новые люди. Я с этим разберусь», – заключил я. «Дайте мне пару минут». Я положил трубку и сообщил Хитсуби Шинарука. «Мне надо отойти. Вскоре вернусь и продолжу ваш осмотр. Безобразие!» – стукнул кулаком по столу он. «Это непростительно, Кацураги-сан. Мне так тяжело. Так плохо, а вы просите меня ждать. Если хотите больничный, подождете», ответил я и вышел из кабинета. Я с самого утра почувствовал что-то странное. Все пациенты были подозрительно легкими больными. Я не стал тратить анализ на каждого, а стоило. Похоже, все они симулировали болезнь. Вся чертова лаборатория. Ублюдки. Да, позволю так себе подумать. Ублюдки. По-другому о них никак не скажешь. 30 чертовых симулянтов, которые пришли просить больничный, а мои настоящие пациенты оказались отстранены от приема. И как это понимать? Кто устроил этот цирк? Кем бы он ни был, за произошедшее он точно поплатится. По моей личной статистике я госпитализирую по 2-3 человека в день, поскольку выявляю у них рак или острые заболевания. Это что же выходит? 30 человек, которые хотели меня посетить, делись черт знает куда. Вместо них пришли симулянты, в то время как несколько действительно тяжелобольных людей остались без медицинской помощи. Я понимаю, что Сакамото Фумика перезапишет их к другим врачам, но у меня есть анализ. При всем уважении к коллегам, я чисто благодаря магии могу выявлять то, чего не видит ни один аппарат. Ох, и поплатится же кто-то за эту выходку. И, кажется, я уже догадываюсь, кто этот человек. Я ворвался к айтишникам с криком: «Казума-кун, удалось что-то выяснить». Однако в их кабинете происходил сущий хаос. «Мразь, скотина!» — кричал Казума, ударяя по лицу одному из своих коллег. «И как у тебя только руки до этого дошли? Казума-кун, пожалуйста, прекрати!» — кричал избиваемый айтишник. «Я сейчас тебе монитор на башку надену, сволочь!» — орал мой двоюродный брат. «А мы тебе ведь еще на день рождения скидывались. А ну, быстро прекратили этот кавардак!» — прокричал я. Кацураги Казума замер с поднятым над головой монитором. Лежащий под ним коллега прикрылся руками, трясся весь с ног до головы, и я мог понять его страх. «Не мешай мне, Тендакун, я его в порошок сотру», — заявил Казума. В это время остальные айтишники спрятались по углам. Кто-то даже на стол залез, наступив ногами на клавиатуру. «Еще раз повторяю, всем успокоиться», — воскликнул я. «Сели по своим местам, а ты, Кацураги Казума-сан», сурово добавил я, быстро поставил монитор на место. Айтишникам пришлось прислушаться к моему приказу. Однако тот, которого избивал Казума, поднялся с пола с большим трудом. Я подошел к парню и помог ему сесть на стул. Анализ сообщил, что удары моего двоюродного брата почти довели его до сотрясения мозга. Я влил в его нервную систему немного лекарской магии, чтобы стабилизировать проводимость нейронов, а затем повернулся к Казуме. «Объясняйся», — велел я. «А чего тут объясняться?» — пожал плечами он. «Хироичи взломал твой компьютер и пожертвовал кучей пациентов. Всех удалил и записал тех, кого захотел сам. Если это правда, я и сам буду не против надавать этому айтишнику». «Это правда, Хироичи-сан?» — спросил я, влив в свой голос огромное количество харизмы. «Отвечай». «Простите меня, Кацураги-сан, паникон. Мне приказали это сделать, но клянусь вам, сам я никого не записывал, честно. Я просто отдал права администратора одному из работников лаборатории». «Так», — кивнул я. «Молодец, что признался. И кому же ты отдал права? Не помню его имя, но могу посмотреть. Честное слово, сейчас я вам точно скажу». Айтишник положил трясущиеся ладони на клавиатуру и принялся быстро щелкать по кнопкам. «Вот, смотрите», — произнес он. «Младший сотрудник лаборатории доклинических исследований, Хицуби Шинарука. Хицуби Шинарука, самый активный симулянт, который ждет меня прямо сейчас в моем кабинете. Думаю, вы прекрасно понимаете, Хироичи-сан, что сегодня ваш последний рабочий день в этой клинике», — спокойно произнес я. «Нет, пожалуйста, я не виноват», — принялся оправдываться он. «Не докладывайте на меня, Кацураги-сан, прошу. Если он не доложит, доложу я», — заявил Казума. «А ты, молчи», — свирепо прошептал я. «Тоже натворил делов, молодчина, Казума-кун». Я перевел взгляд на Хироичи, после чего сообщил: «Я позабочусь о том, что вас уволили, но все еще могу уговорить заведующего, чтобы это произошло по вашей инициативе, без внесения в личное дело. Понимаете, вы ведь хотите еще получить шанс работать айтишником в медицинской сфере». «Хочу», — сдался он. «Что вы хотите узнать? Кто вас принудил к этому?» «Перешел к делу я, заведующий лабораторией, Канамари Ринтера. Он перевел мне круглую сумму и поставил перед фактом, что я должен передать права администратора одному из его сотрудников, а его сообщник устроил все остальное. Канамари, ну конечно, как же я не просчитал такого исхода? Ублюдок разозлился, что я госпитализировал сотрудника против его воли. И что в итоге? Устроил саботаж, записал своих же сотрудников, дав им указание симулировать болезнь». «Стоп, точно, вот оно что. Он захотел, чтобы я открыл кучу больничных, чтобы потом убедить мое начальство, что я даю их без показаний. Вот только я так не делаю», и Канамари Ринтера все же промахнулся. «Клянусь вам», — вновь взмолился Хироичи. «Его главный сообщник, этот Хицуби Шинарука, он все поменял. Скорее всего, ему заплатили больше остальных. Я это уже понял, кивнул я. А теперь я озвучу свою просьбу. Она касается всех присутствующих. Эх, Казума-кун, из-за тебя придется потратить огромное количество лекарской магии. А все потому, что ты не смог сдержаться. Я понимал, что моего брата привел в ярость поступок Хироичи, поэтому он и потерял контроль над своими действиями. Но его увольнение я допускать не хотел. Поэтому, включил харизму на максимум, и произнес. Никто из вас не видел, как Кацураги Казуму дрался с Хироичи-сан. Всем присутствующим это просто показалось. Поэтому вы умолчите об этом при всех расспросах. И вы, Хироичи-сан, в том числе. Все меня поняли? Да, Кацураги-сан. Хором ответили айтишники. Отлично, кивнул я и вышел из их отдела. Лично я бить никого не собираюсь, но больно все же сделаю двум виновникам этого саботажа. И Хитсубиши получит в первую очередь. Канамари будет на очереди. Простите за ожидание, Хитсубиши-сан, фальшиво улыбнулся я, вернувшись в кабинет. Я уже устал вас ждать. Рявкнул он и наигранно закашлялся. Мне нужно дома отлеживаться. Где мой больничный? Вы уже все приготовили? Конечно, Хитсубиши-сан, все уже готовится. Сначала откроем больничный на 120 дней, а потом будет оформлять инвалидность, спокойно произнес я. Простите, нахмурился он. Какую еще инвалидность? Хитсубиши Нарука был шокирован настолько, что постепенно терял дар речи. Ну как же, пожал плечами я. Куда, думаете, я ходил, перепроверял результаты ваших прошлых обследований. Уж простите, Хитсубиши-сан, но... «Кажется, мы на диспансеризации пропустили несколько отклонений в ваших анализах. Боюсь, у вас может развиваться онкологический процесс». «Да вы чего такое говорите?» – побледнел он. «Что вы несете, Кацураги-сан? Мне просто нужен больничный. Я контролировал состояние Хитсубиши, чтобы тот случайно не поймал инфаркт от наказания, которое я решил ему устроить. Поэтому можно было давить на него сколько угодно, ведь моим пациентом он не являлся. Не беспокойтесь, сегодня вы пройдете весь перечень обследований», – произнес я. «ФГДС, УЗИ, рентген, колоноскопию, колоноскопию», – воскликнул он. «Я не могу, я в туалет сегодня не сходил. Сходите, я сейчас выдам вам быстродействующее слабительное. В наш больничный туалет зайдете, а оттуда, сразу на колоноскопию». «Кацураги-сан, неужели правда, вы не врете, а кашель у вас откуда, Хитсубиши-сан?» – улыбнулся я. «Да нет у меня никакого кашля, и онкологии тоже нет, вы все, именно», – кивнул я. «Нет, можете считать, что этот маленький разговор был вам вместо общения с полицией. Докладывать на вас я не собираюсь, а вот ваш начальник получит сполна. Я буду жаловаться, Кацураги-сан», – помотал головой он, – «за то, что, на что жаловаться?» Пожал плечами я. «Вы вообще кто такой? Ко мне вы на прием не записаны. Я вас впервые вижу, Хитсубиши-сан. Однако слышал от начальства, что вы устроили саботаж. Может, мне стоит вызвать полицию?» Хитсубиши Нарука вскочил со стула, попутно уронив его, и выбежал из кабинета. Я уже и так понял, что произошло на самом деле. Канамари Ринтара заплатил ему и нескольким проверенным людям из лаборатории, чтобы они устроили массовый удар по моей репутации. Только не у всех симулянтов хватило наглости требовать больничный так, как это делал Хитсубиши Нарука. «Кацураги-сан, а что это только что было?» — выпучила глаза Сакамото Рин. «Вы не подумайте, что я вас в чем-то обвиняю, но вас словно подменили. Вы зачем так пациента запугали? Потому что это был не пациент, как и все остальные, кто сидел в коридоре до него», — объяснил я. «Сакамото-сан, позвоните, пожалуйста, заведующей регистратурой и скажите, чтобы присылала к нам всех тех, кого удалили из записи. Она поймет, что я имею в виду. Но, Кацураги-сан, там ведь снаружи уже сидит человек 10», — удивилась Сакамото Рин. «А они к нам не пройдут», — твердо ответил я. «Я принимаю больных, а не купленных симулянтов. Пусть возвращаются на работу. Больничный не получит никто. Мой телефон зазвонил. На этот раз меня разыскивал Ватанабе Кайта. Кацураги-сан, как это понимать?» — воскликнул заведующий. «Ко мне зашел пациент, ругался на вас, говорил, что вы запугали его онкологией. Что происходит? Почему вы не даете ему больничный? Скоро узнаете, Ватанабе-сан», — коротко ответил я. «А если хотите знать, почему ему не положен больничный, достаньте фонендоскоп и сами послушайте его легкие. Результат вас удивит. Если вы еще не поняли, У нас в поликлинике произошел саботаж. Какой еще саботаж? Не поверил мне Ватанабе. Кацураги-сан, вы пьяны, как я уже и сказал, скоро вы все поймете, заключил я. Не беспокойтесь, ситуацию я разрешу и без вашего участия, хотя пациента все же советую послушать. Я положил трубку и тут же набрал номер человека, которому помог совсем недавно. Он пообещал, что сможет выручить, если возникнут проблемы, и теперь точно назрела ситуация, которую без его вмешательства решить будет трудно. Добрый день, Кацураги-сан, ответил хриплый мужской голос по ту сторону линии. Что-то стряслось. Да, Ямамото-сан, ответил я. Вы сказали, что я могу обратиться за помощью. Помните, еще в Индии, когда по вашей просьбе я тестировал препарат профессора Ритики Банзаль? Конечно, Кацураги-сан, согласился Ямамото Мифуны. Чем могу вам помочь? Ход старик и является бывший генеральным директором Ямамото Фарм, но власть у него есть, и он сможет повлиять на отделы либо через доверенных людей, либо через своего сына. Я кратко разъяснил, что устроил Канамари Ринтер от начала и до конца. Ох, Канамари-кун, тяжело вздохнул старик. Он всегда был трудным ребенком. Видимо, понижение его ничему не научило. Что ж, Кацураги-сан, сейчас мои люди проверят и ваш IT-отдел, и самого Канамари. Уверяю вас, ситуация разрешится в течение 1-2 часов. Если все, что вы сказали, правда, тогда Канамари-кун больше никогда в жизни не сможет найти работу. По крайней мере, по своей специальности. Благодарю вас, Ямамото-сан, ответил я. Мелочи, хохотнул старик. Я думал, что вы попросите помощи для себя, а вы все о клинике да пациентах печетесь. Похвально, Кацураги-сан, я ценю вашу бдительность. Перезванивать вам не стану. Думаю, вы и сами скоро услышите о результате моего вмешательства. Ямамото Мифуны положил трубку, а я приступил к приему настоящих пациентов. И с каждым принятым мной человеком гнев начинал пылать в моей груди все сильнее и сильнее. Среди людей, которых удалили из записи, действительно было крайне много тяжелобольных пациентов. Вот им-то как раз и требовались больничные, а также качественное лечение и для некоторых из них – госпитализация в узкопрофильные стационары. Трудно поверить, что одному озлобленному человеку хватило наглости навредить стольким больным. И все это, чтобы отомстить мне за Инадзеки Тамуру, которого я так и не пустил на работу. К концу приема мой телефон вновь принялся разрываться, на этот раз от звонков Канамари Ринтера. Сакамото-сан, готовьтесь, улыбнулся я. Ставлю на громкую связь. Сейчас будет весело. И я ответил. Да, Канамари-сан, вам что-то нужно? Спокойно спросил я. Урод, завопил он. Ты что наделал, жалкий терапевтишка, тебе мало было? А, ты что натворил? Тише, тише, Канамари-сан, перебил его я. Кажется, вы ошиблись номером. Это же я, Кацураги Тенда, ваш любимый специалист. Да пошел бы ты. Дальше из Канамари посыпались столь пламенные речи, что мне даже пришлось убавить звук. Не хотелось столь сильно шокировать медсестру. У меня больше нет работы. Ты всего меня лишил, идиот. Закончил свою тираду он. Какая приятная новость, усмехнулся я. Наконец-то одной змеей в нашей корпорации стало меньше. Что ж, Канамари-сан, желаю вам хороших поисков новой работы. Я положил трубку и заблокировал контакт. Прав был Ямамото Мифуны, эффект моментальный. Канамари Ринтера в очередной раз натворил дел, только теперь за свои грехи поплатился уже окончательно. Дверь моего кабинета открылась, и вошел Ватанабе Кайта. Кацураги-сан, прошу простить за резкость, сказал он в привычной слегка надменной манере. Мне уже передали, что случилось. Удивлен, что вы смогли урегулировать ситуацию через... Он зыркнул на медсестру, сами знаете, через кого. Однако я здесь не по этой причине. Мы ждем вас в конференц-зале. Мы, переспросил я, а что случилось? Планерка? Нет, консилиум, ответил он. Тачибана Кари собрала совет врачей из-за вашего общего пациента, Инадзеки Тамуры. Оперативно же она сработала. Но почему так срочно? Дело в том, что Инадзеки-сан впал в кому, заявил Ватанабе. Никто из специалистов не может разобраться в этой запутанной истории. Поэтому мы и ждем вас. Глава 12. Чертовски странная ситуация. Если изначально мне казалось, что диагноз у Инадзеки Тамуры относительно очевиден, то теперь я и вовсе не знаю, с чего начать его обследование. Придется полностью пересмотреть всю его клиническую картину. Булыжная мостовая, болезнь Крона. Какие еще тут могут быть вопросы? Однако оказалось, что даже такой пациент может стать настоящей загадкой. Это второй случай,